или чудом не закрепился на советской службе конторщиком или кладовщиком. У Горького еще с молодости была одна идея, которая родилась в начале века и позже, в последние годы его жизни, приняла маниакальную силу. Эта идея – популяризация культуры, энциклопедического издания достижений всех времен и народов во всех областях науки и искусства. Не энциклопедии типа старого русского словаря Врокгауза или Британики, или Большого Ларусса, но энциклопедического объема издания серии книг, которая стала бы обязательным чтением, а не только справочником для масс. В этот план должны были войти в алфавитном порядке великие произведения прошлого и, может быть, настоящего, которые помогли бы мировому пролетариату освободиться от цепей мирового капитализма, а интеллигенции правильно понять всю мировую культуру от Гомера до наших дней. Если в оригиналах они были написаны сложно и малопонятно для рабочего читателя, их следовало упростить и переписать опытным переводчикам или специально подготовленным для этого кадрам редакторов. Сам Горький еще в феврале-марте 1908 года собирался переписать заново Фауста Гёте, о чем Мария Федоровна Андреева, в то время его жена, писала их другу Н.Е. Буренину, что это будет нечто изумительное. Переводы, разъяснения к ним или переделка классического произведения и целевая направленность такого издания могли бы облегчить приход мировой революции, по мнению Горького. Только бы было все вредно отметено раз и навсегда. И не только оно, но и все ненужное, которое больше не будет переиздаваться и постепенно принуждено будет сгнить в подвалах библиотек и частных книгохранилищах. В миллионных тиражах, распространяя великое, зовущее в бой, поднимающее дух, разрушающее религиозные суеверия и всякую мрачную декаденщину, эта гигантская серия книг на всех языках мира должна будет воспитать юношество, открыть глаза рабочим и крестьянам на величие таких имен, как Ньютон, Павлов, Гиппократ и Яблочков, Шекспир и Салтыков-Щедрин, Сеченов и Джек Лондон и тысячи других. Напоминая об этих гениях прошлого, необходимо заставить других великих гениев настоящего писать популярные биографии и популярные, понятные каждому, комментарии к новым, свежим и прекрасным переводам. Будет отстранено все бесполезное и оставлено только прогрессивное, оптимистическое и всем понятное. Но пока этого сделать нельзя. Горький, как мы увидим, через 14 лет пришел к заключению, что время для осуществления его мирового плана настало. Пока этот мировой план не готов. В него должны будут включиться минимум 10 тысяч идеальных переводчиков. Можно было бы начать с более скромного проекта. Во-первых, издание переводов литературы Запада и Востока в их прогрессивных образцах. И, во-вторых, популярные научные издания о достижениях величайших умов человечества. Еще в 1909 году он писал своему другу-издателю И.П. Ладыжникову, близкому человеку, посвященному во все тайны личных и денежных дел Горького, в письме с Капри, советуя Ладыжникову переговорить с известным дирижером С. Кусовицким, только что женившимся на богатой москвичке, о возможном денежном участии его в замышляемом издании энциклопедии. Так называл Горький серию научно-популярных книг, проектируемых в эти годы. «Ставьте ему на вид, что наша энциклопедия будет иметь характер строго научный и широко демократический». На основании идеи, созревавшей в его уме более 15 лет, Горький решил в сентябре 1918 года организовать издательство «Всемирная литература», подчиненное Наркомпросу, которое ставило бы себе целью осуществить первую часть его старого проекта – массовое издание новых переводов и частичное переиздание старых, произведения Европы и Америки, главным образом XIX века. Наряду с целью образовать необразованного читателя была и другая цель, которая оказалась Горькому столь же важной, если не важнее. Дать ученым и писателям, включившимся в его проект, возможность получить продовольственные карточки высших категорий и не умереть с голоду. По плану Горького им должны были выдавать за их труды не только селедку и муку, но и калоши. В конце 1918 года издательство «Всемирная литература» открылось. Договорное письмо об организации издательства было подписано между Горьким, А.Н. Тихоновым, З.И. Гржебиным и И.П. Ладыжниковым. Все трое были его ближайшие друзья. Тихонов был издателем его журнала «Летопись» 1915-1917 годы. Гржебин был в 1905 году редактор-издатель и иллюстратор революционно-сатирических журналов, издатель литературного альманаха «Шиповник» и владелец издательства «ЗАИ Гржебина», издававшего главным образом сочинения Горького. Позже в Берлине Горький стал крестным отцом его сына Алексея Зиновьевича. Иван Павлович Ладыжников был техническим редактором и организатором издательства и сборников «Знания», «Летописи» и издательства «Парус», 1917 год. В начале 1919 года выпущен был первый каталог всемирной литературы. Заведующим издательством стал А.Н. Тихонов, позже оставивший воспоминания о Горьком. План художественных переводов сейчас же раздвоился. Одна часть издания оказалась основной, другая — народной. В основной план были включены не только переводы восточных литератур, но и переводы литературы средних веков. Много было роздано и подписано контрактов, и благодаря энергии Горького выдано пайков. Он хотел стать директором культуры и стал им, и к зиме сотрудникам были выданы даже дрова. Три первых тома вышли в июле 1919 года, но уже в феврале Горький начал жаловаться, что издательство запаздывает, потому что нет ни бумаги, ни типографской краски, ни подходящей типографии. А в июне он грозил все бросить, несмотря на то, что все наличные литературные силы, то есть переводчики, были привлечены и несколько сот книг находилось в работе. Это было первым моментом его, еще неопределенного, решения уехать на время за границу. Как раз в это время Ленин начал уверять его, что ему надо подлечиться и проехаться в Европу. Дела всемирной литературы, однако, к 1920 году начали медленно поправляться –